96. Действительно, роскошь должна покинуть новое строение, тем более что роскошь не отвечает ни красоте, ни знанию. Но извилисты границы роскоши, невозможно одним законом определить их. Вождь должен принять на себя и эту тягостную обязанность. Он может совершенно уничтожить всякую пошлость, которая бывает спутницей роскоши. Вождь может выслушать мнение лучших знатоков, но решение остается за ним.